Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». В нашей рубрике «Круглый стол» мы обсуждаем самые важные проблемы нашей с вами жизни, проблемы нашего социального и духовного бытия. Сегодня у нас в гостях православный священник, отец Олег Стеняев, председатель Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий, памяти Алексея Степановича Хомякова. Добрый день. Христос воскресе. Кстати, можно я сразу вас спрошу, можете вы сказать, кто такой Алексей Степанович Хомяков? Может быть, вы напомните нашим радиослушателям? Алексей Степанович Хомяков – это известный русский философ, богослов, славянофил, русский поэт, изобретатель. Кстати, Алексей Степанович Хомяков также являлся составителем первого русско-санскритского словаря, который пользовался в свое время, в середине прошлого века, очень таким живым интересом со стороны российской интеллигенции, духовенства, тех людей, которые интересуются проблемами разных культур, особенно сориентированы на восточную культуру. Спасибо большое, отец Олег. Кроме того, у нас в гостях представитель общества сознания Кришны, директор Центра общественных связей Санака Кумардас. Харе Кришна. Дорогие мои и уважаемые мои собеседники, если вы не возражаете, я буду задавать вам вопросы, которые чаще всего задают наши слушатели в живом эфире. Первый вопрос такой. Если Господь един, а похоже, что в этом все согласны, то почему существует так много религий? Отец Олег, вам слово. Само слово «един» подразумевает, что единство осуществляется между кем-то и кем-то. Когда человеку говорят «ты един», возникает вопрос, а с кем он един? Главная заповедь, которую получил Эль-Хаиль, друг Божий Авраам, это была заповедь «Шма Исраэль Адонай Элокейну Адонай Эхад» – «Слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь Единый». И вот это слово «Адонай Эхад» – «Господь Един» – его нельзя перевести как «Господь Один». И мы всегда верили в то, что Бог именно представляет некое единство во множестве. И первое священное имя Бога, которое встречается в Библии – «Элогим», Библия начинается такими словами «Бершит бара элогим эт гашамаем эт гаарец» – «Вначале сотворил Господь Бог небо и землю». И вот там, где в русском тексте мы читаем «Господь Бог», в еврейском стоит слово «элогим». И вот это первое имя Бога, которое встречается в Библии, оно во множественном числе, со сказуемым в единственном числе. Если перевести его двумя словами на русский язык, то получится так – «Вначале сотворил он или сотворили они». То есть единство во множестве, оно у нас здесь присутствует. Это тайна Святой Троицы в православном понимании. Это вера в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго. Причем мы, православные, верим в то, что Отец и Сын одно, точно так же, как они едины в Духе Святом. Это и есть та абсолютная любовь, единство в любви, к которой мы стремимся на протяжении всей нашей жизни. Не случайно, что самая известная русская православная икона – это Троица Андрея Рублева, которая является призывом к божественному единству. Сам Господь Иисус Христос говорил своим ученикам: «Будьте едины, как я един с Отцом». Однажды один из учеников спросил Господа Иисуса: «Покажи нам Отца, и будет нам довольно». На что Господь Иисус ответил: «Сколько я с вами, и неужели ты не видел?» Действительно, взирая на Господа Иисуса, люди постигали, что такое Небесный Отец. И до пришествия Господа Иисуса на землю люди не могли представить, что такое Бог, как сказано в Писании. Бога никто никогда не видел, единородный Сын в недре отчим Он явил, то есть явил образ Бога Отца, показал, что Бог любит каждого человека. Для нас понятие о Боге связано со священными писаниями, с книгами Ветхого и Нового Завета. И когда мы пытаемся ответить вот на этот вопрос, почему вот Господь един, а религий много, я думаю, что проблема заключается в том, что есть очень много разных писаний, в том числе апокрифических, которые не входят в круг священных писаний с точки зрения православного самосознания. Мы признаем книги Ветхого Завета, мы признаем книги Нового Завета. Для нас Библия – это есть Слово Божие. И вот в Священном Писании нам дается много разных имен Бога. В Библии есть 10 основных имен Бога в Ветхом Завете. Эль, Адонай, Элогим, Цебаот и другие имена. Одно из самых ярких имен в Ветхом Завете – это имя Бога Яхве, которое встречается почти 7000 раз на страницах Священного Писания. Это имя переводится так: «Я есть тот, кто я есть». И в Новом Завете мы получаем новое имя Бога, который как раз является тем отличительным знаком вот как раз нашей религии от других религий. Некогда иудей Савл шел из Иерусалима в Дамаск для того, чтобы преследовать христиан, и на пути в Дамаск его осиял свет с небес. Господь остановил его и сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» А Савл испугался этих слов и спросил: «Кто ты, Господи?» Он хотел узнать, может быть, это Адонай, может быть, это Яхве, может быть, это Эль, Шаддай. Он хотел узнать, с каким именем Бог встретил его. Сейчас тоже многие люди задают себе этот вопрос, с каким именем надо обращаться к Богу. И Савл услышал в ответ новое имя Господа. Он услышал слова, которые прозвучали так: «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна». Савл упал на землю, закрыл лице свое руками, и с этого момента он становится ревностным апостолом, известным в христианской истории как первоверховный апостол Павел. Так вот, мы видим, как имя Божие, оно смогло помочь этому человеку изменить свою жизнь, стать действительно изгонителем, добрым христианином. То есть мы признаем веру в единого Бога, и само это единство мы исповедуем в разных именах Бога. И это единство мы видим на страницах Ветхого и Нового Завета. И наше отличие от других религий – это глубокая наша преданность Господу Иисусу. Это то, что мы верим, что Господь Иисус – это не просто человек, или, как некоторые говорят, что Он полубог. Мы верим в то, что Господь Иисус Христос – это истинный Бог и жизнь вечная. И это засвидетельствовано всей истории христианства, потому что если бы Господь Иисус был бы только одним из многих великих учителей Востока, то, я думаю, никогда не смог бы создать ту церковь, какую он создал. И последнее, что мне хочется вот сказать, отвечая на этот очень интересный вопрос. Вы знаете, в этом мире есть очень много разных гробниц. Есть египетские пирамиды, где покоятся останки древних фараонов. Есть гроб пророка Мухаммеда, и люди знают, где находятся его кости. Есть мавзолей Ленина, и все тоже знают, где лежит эта мумия, искусственно мумифицированная. Но есть один гроб в мире, который пуст. Это гроб Господень в Иерусалиме. Он пуст, потому что наш Господь Иисус Христос, Он воскрес из мертвых. Он Бог, Он Бога-человек. И смерть не могла Его удержать. И вот на протяжении почти 2000 лет люди приезжают и смотрят на этот пустой гроб, который является свидетельством того, что наш Господь Иисус Христос жив. И Он жив прежде всего для тебя, для каждого человека, который искренне призывает Его святое имя. Спасибо большое, отец Олег. А теперь вы, Санака Кумар, пожалуйста. Я полагаю, что большинство наших слушателей давно и хорошо знают ответ и на этот, и, наверное, и другие вопросы. Поэтому, скорее всего, больше всего нам расскажет отец Олег. Но, конечно же, я вкратце скажу, что, как Шрила Прабхупада нам объяснял, и как об этом говорится в ведических писаниях, что Господь в разные времена, в зависимости от каких-то различающихся культурных, социальных, исторических условий, от уровня сознания людей, считает необходимым дать им путь к себе, сообщить им о том, каким путем можно приблизиться к Нему, вот именно в данное время для именно тех людей, для которых он посылает свои священные писания или для которых он посылает своего представителя, то есть пророка или мессию. Поэтому есть определенные различия в разных традициях, религиозных традициях, в разных священных писаниях. Вместе с тем можно отметить, что в монотеистических, во всяком случае, традициях мира прослеживаются одни и те же основные моменты. То есть практически человек, который без предвзятости объективно подошел бы к изучению, например, основных монотеистических традиций мира, он обратил бы, скорее всего, внимание на то, что в них всех основная отправная точка примерно такая, в тех или иных словах, но она примерно такая, что человек – это душа, которая лишь временно находится в этом материальном мире. И именно поэтому, что, потому что она находится в этом материальном мире, ей приходится страдать. И цель, смысл жизни души – восстановить свои забытые взаимоотношения с Богом, возродить свою изначальную любовь к Нему, жить праведной жизнью в этом мире и после смерти вернуться обратно в Царство Божие. Вот эти основополагающие истины можно проследить, можно заметить практически в каждой монотеистической традиции. Поэтому естественным образом можно прийти к выводу, что, скорее всего, эти истины исходят из одного и того же источника. Вот примерно так мы понимаем смысл этого выражения «единство Бога». И почему все же он дает разные методы, разные пути? Но это тоже понятно, потому что, хотя вот эти духовные истины, о которых мы сейчас говорили, они одни и те же, и они не меняются с течением времен и обстоятельств, тем не менее обстоятельства материального мира меняются постоянно. И методы, формы духовной практики также могут меняться. Вот этим обусловлены определенные различия. То есть, иными словами, Господь един, и в этом, по-моему, никто не сомневается, но пути к Нему разные, поэтому и религии много. Да, в принципе. Ну, с точки зрения православия, единственный путь, который есть к Богу, он лежит через Господа Иисуса Христа. И мы не мыслим для себя возможность прийти к Богу, как только через Господа Иисуса Христа. А святой апостол Павел, он заповедовал нам: «Все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа». Это наш путь, и мы по нему идем. Понятно. И еще один вопрос, если позволите. Он тесно связан с первым. Он тоже довольно часто звучит в наших живых эфирах. Люди спрашивают, а что такое человеческая личность? Мы знаем, что социология предлагает много разных определений социологических личности. Когда спрашивают человека, кто ты такой, он отвечает там: «Я отец», там, или «Я инженер», или «Я имею такое-то образование» и так далее. С точки зрения религии, с точки зрения священных писаний, что такое человеческая личность и в каких отношениях эта человеческая личность находится с Богом? В Священном Писании, в книгах Библии говорится о том, что Господь Бог создал человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою. И Слово Божие учит, что первый человек, Адам, а в нем и каждый из нас, Адам был создан по образу и по подобию своего Творца. То есть человек сотворен по образу и подобию Бога. Это библейская истина, которая у нас запечатлена на страницах наших христианских священных писаний. И этой концепции придерживаются и иудаизм, и мусульманство, и христианство. То есть мы верим в исключительность человека в этом тварном мире. И для нас человек – это цельная личность. Мы не можем представить того, что личность, созданная по образу Творца, потом в виде, значит, некой души или некой энергии оказывается там в теле коровы, там, или в теле свиньи, там, или еще в каком-то теле. Потому что мы очень серьезно относимся к человеческой личности как таковой. Она для нас представляется именно как некая такая божественная данность. Бог вдохнул и стал человек душой живой. То есть Бог дал свою силу, он дал начало жизни человеческой. А весь остальной мир, который существует вокруг человека, он существует для человека. В Писании сказано, что когда Бог создал людей, он им повелел: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и владычествуйте ею, и обладайте ею». То есть человек был создан для того, чтобы быть владыкой на этой земле, чтобы обладать всей этой землей. И вы знаете, действительно, человек является владыкой на этой планете. Один человек, который является художником, одновременно он является охотником и путешественником, мне рассказывал, что он ездил в очень такие отдаленные места, где, как говорится, не ступала нога человека, для того, чтобы там что-то рисовать, как-то общаться с миром природы, изучать все это. И он рассказывал, что когда он встречал диких зверей, которые, без сомнения, ни разу не видели человека, хотя они были более сильные, более грозные, они старались уйти в сторону. То есть они чувствовали, что вот это идет господин. То есть вот страх перед каждым зверем, даже самым большим животным, он стоит, вот, что это человек. И он как бы стеной стоит между человеком и этим животным. И животное очень редко нападает на человека, только когда угроза жизни самого этого животного или же угроза жизни его потомства. Но, как правило, даже самый страшный зверь, он старается уйти в сторону. То есть этот мир, он чувствует, даже животный мир, что человек здесь, он создан как владыка, это исключительное существо. И мы верим в эту божественную исключительность, которая вот присутствует в человеке. В Библии сказано, что когда Бог создал Адама, то Адам давал имена всем животным. То есть он мог в звуке выразить сущность каждого творения. И уже это обстоятельство свидетельствует о совершенствах первого человека. Древние греки еще говорили, тот, который дал имена всему, он был самый мудрый. И Адам, созданный по образу Творца, он как бы сотворил Творцу. Творец создал этих животных, а Адам как бы входит в этот творческий акт, продолжает его, как бы расширяет границы творения, он дает им имена. И для нас очень важно осознавать то, что мы созданы по образу Бога, потому что когда мы это осознаем, то даже в состоянии грехопадения мы знаем, куда мы можем вернуться. Если когда-то мы были, действительно пребывая в полноте этого образа и подобия, и потом утратили, у нас есть направление, куда вернуться. А если человек там рассуждает как-то иначе, то есть он говорит там о разных возможных каких-то вот формах своей будущей жизни, то здесь может присутствовать элемент спекулятивности. То есть кто-то может говорить, ну вот в этой жизни у меня не получится, может быть, другой получится. Я видел одного мужчину, который, значит, он очень любил есть мясо. Как раз был православный пост, когда нельзя было есть мясо. И я его стал устыжать тем, что я говорю, даже кришнаиты, они не едят мясо совсем просто. Никогда. Никогда не едят. А он говорит, а ты знаешь, отец Олег, я читал их книги, но вот я думаю, наверное, у меня получится как? Я вот умру из-за того, что я вот это мясо люблю, я стану каким-то тигром. И он очень грубо сказал, я обожрусь этого мяса, вот этой тигриной сущности, потом стану человеком, и вот эту отрыжку я вынесу из этой тигриной сущности, и уже тогда я точно его не буду есть. Понимаете, очень долгий, тяжелый путь. Тяжелый путь, да. И очень важно все-таки человеку сказать, что вот эта его жизнь, она решающая должна быть для него, и она все-таки в некотором смысле единственная такая возможность. И когда мы отталкиваем в мир неких иллюзий, там, фантазий, спекулятивности, это очень опасно. И нам надо прямо сказать человеку, что вот если сейчас ты не исправишься, не изменишься, если вот эти годы, которые тебе Господь дал, там 30, 60, 70 лет прожить на земле, ты не сделаешь свой выбор, то потом, в общем-то, ничего уже не изменится. И тешить себя там иллюзией, что, как Высоцкий говорил, родись баобабом, и будешь баобабом тысячи лет, пока помрешь, это не очень, в общем-то, достойно человека, который действительно создан по образу Бога. И почему нам важно еще осознавать вот то, что человек создан по образу Божию? С одной стороны, для того, чтобы знать, куда вернуться, а с другой стороны, чтобы суметь в каждом человеке увидеть этот образ Божий. Угу. Если мы в каждом человеке будем видеть образ Божий, то мы будем уважать каждого человека. А я столкнулся с такой ситуацией, когда один мужчина, мой знакомый, он сказал, я с своей женой, наверное, буду разводиться. Я говорю, почему? А она крыса. Я говорю, в каком смысле? Да вот какие-то астрологические справочники, он там читал, смотрел, но у него там крыса оказалась. Я ему, правда, сказал очень резко, я говорю, ну, ты знаешь, ты осел, по-моему. Ну, не в том смысле, что я верю в то, что он, значит, под каким-то таким знаком астрологическим, просто, мне кажется, это очень спекулятивно, когда человек пытается там объяснить, вот, с женой он не поладил, а он виноват в этом. В той ситуации я разобрался потом, и действительно была его вина, и когда он понял, он сказал, нет, я хуже осла, я... бараны. Правда, я все понимаю, чем там баран хуже осла. Вот. Но вот мне кажется, что сейчас вокруг вот восточной мифологии, восточных там каких-то текстов, очень много есть таких суеверий каких-то ложных понятий, очень спекулятивных. Поэтому очень важно придерживаться такой здравой библейской позиции и говорить человеку прямо, что вот эта жизнь тебе дана, она исключительно сама по себе. И это никогда уже не повторится. Поэтому ты должен все сделать для того, чтобы вот эти годы, которые тебе Бог дал, использовать их для спасения своей души. В Библии есть такой текст, сказано, вот время спасения, вот лето благоприятное. И поэтому мы должны очень дорожить тем временем, которое Господь нам дает. Спасибо большое, отец Олег. Санак Кумару Прабу, какова концепция ведических писаний на этот счет? В общем-то, в Бхагавад-гите, в других писаниях непосредственно говорится, что каждое живое существо, не только человек, является неотъемлемой частицей Господа. То есть можно и так сказать, что каждое живое существо создано по образу и подобию Господа. Как, например, в Бхагавад-гите говорится «Мамай вам шо дюал ке, дюабута санатана». То есть каждое живое существо является амшей, частью Господа. Поэтому наше уважение, во всяком случае, как мы воспринимаем, да, этот вопрос, что наше уважение к жизни не должно ограничиваться только человеческой жизнью. Наше уважение к жизни, к ее уникальности распространяется даже и на жизнь животного. Именно с этим связан вот этот принцип ахимсы, то есть непричинение насилия ни одному живому существу. И, естественно, что, как мы уже об этом говорили, человек может раскрыть вот эту свою духовную, его подлинную, вечную природу, если в рамках практики какой-нибудь из авторитетных духовных религиозных традиций он придет к пониманию вот этого простого основополагающего факта, который Господь Чайтанья Махапрабху в Чайтанья Чаритамрите выразил такими словами: «Джвера сварубхай кришнера нитядаса». То есть вечное положение, вечное определение живого существа – это слуга Кришны, слуга Верховного Господа. Вот это название души, это качество души мы считаем единственным и неизменным вечно. То есть живое существо по своей природе является слугой Бога. В принципе, эта же истина утверждается и в других писаниях, несмотря на то, что пути, так сказать, к пониманию этого факта разнятся. Поэтому мы естественным образом испытываем вот это уважение к уникальности каждой души. Потому что каждая душа, как и Господь, например, является личностью, обладает своими уникальными индивидуальными чертами, также ими обладает и каждая душа, потому что она имеет чисто такое же, абсолютно такое же качество, как и Господь. То есть она тоже чистый дух. Разница, правда, в количестве. То есть Господь безграничен, всемогущ, а индивидуальная душа безгранично мала, и ее возможность, ее могущество ограничено. Но тем не менее, понимая ее божественную природу, мы испытываем уважение к каждому живому существу. И, правда, существует вот этот момент, о котором как раз отец Олег говорит, что люди, которые как бы рассматривают вот эту концепцию реинкарнации, перевоплощения, скажем, не изнутри соответствующей традиции, а со стороны, может сложиться впечатление, что она поощряет некую безответственность. Но на самом деле это не совсем так, потому что человек, который действительно не спекулятивно, а серьезно прошел обучение в самой традиции, он будет понимать, что это как раз накладывает на него ответственность. Концепция реинкарнации, так сказать, концепция кармы накладывает на него ответственность в том смысле, что он прекрасно понимает, что за каждый свой грех, за каждый свой проступок, за каждое страдание, которое он причинил другому живому существу, ему придется выстрадать. Обязательно. Не в этой жизни, так в следующей. И таким образом, принцип справедливости, он сохраняется. Правда, с точки зрения, скажем, вот нашего богословия, нашего мировосприятия, трудно было бы согласиться с такой позицией, которая вот свойственна, скажем, библейскому мировосприятию. Это то, что, или евангельскому, во всяком случае, у нас несколько другая точка зрения на этот вопрос. То есть нам трудно согласиться с тем, и, пожалуй, я вот сейчас не помню, кто из великих мыслителей в истории человечества высказывал подобную мысль, но нам трудно согласиться с тем, что за какие-то возможно, даже случайные, несознательные проступки в этой жизни или за то, что человек не получил возможности, скажем, прийти к сознанию Бога, то есть прийти к авторитетной религиозной традиции и таким образом приблизиться к Богу, он может оказаться в аду или в каких-то очень, ну, скажем, невыгодных условиях. Нам как-то казалось бы, что вот такое мировоззрение, возможно, ущемляет, то есть трудно понять справедливость, принцип справедливости в таком контексте. Но это вовсе не означает, что мы, скажем, относимся критически к такому мировосприятию, потому что мы тоже понимаем, что существует богословие, своя разработанная система богословия, которая объясняет эти вещи. И, как я уже говорил, Господь дает разные религиозные системы по разным ему одному, пожалуй, известным причинам. И то, что эти системы несколько разнятся, вовсе не означает, что одна должна обязательно исключать другую. В конце концов, Шрила Прабхупада говорил, что этот вопрос, как мы попали сюда, например, что там с нами будет дальше, и как это все будет происходить, все эти механизмы, они не такие важны. Это не самые важные вопросы. Самый важный вопрос – это вести свою жизнь достойно, соответственно священным писаниям, указаниям духовных авторитетов, и вернуться, в конце концов, к Богу, в конце жизни, в Его Царство. И там мы узнаем все. Такая позиция тоже вполне приемлема. Я вот хочу немножко ответить на постановку вопроса, вот, которая нам была предложена, относительно вот христианского понимания адских мучений. Дело в том, что учение об аде выводится из самого учения о том, что такое человек. Если мы верим в то, что человек создан по образу и подобию Творца, то надо сказать прямо, что личность человека – это есть нечто уникальное, даже более чем уникальное. Но для чего Господь дал человеку эту жизнь? 60, 50, 70 лет. Для того, чтобы эта уникальная личность сделала бы свой выбор. Дело в том, что Господь Бог, создав человека по образу своему, а так как Господь, как личность, в своих решениях совершенно свободен, Господь наделил человека даром свободной воли. И в этой земной жизни человек должен сделать свой выбор, с кем он. Эта жизнь и дана для того, чтобы человек сделал свой выбор. Или он избирает жизнь в Боге и с Богом, или он идет путем дьявола. Если бы цель этой жизни заключалась бы только в следовании неких этических, нравственных и моральных принципов, то, наверное, можно было бы с самого начала как-то оградить человека, например, в раю, от возможности проникновения в рай дьявола. И тогда бы эта проблема была бы решена, а рай оставался бы вечно таким, знаете, нравственным, моральным заповедником, некой такой резервацией. Но Господь создал человека именно для того, чтобы, делая свой свободный выбор, он осуществил его между добром и злом. Ведь зло, оно реально присутствует в этом мире. Нарушение заповедей Божьих присутствует в этом мире. И до сотворения человека зло существовало в лице падшего ангела, Люцифера, который увлек за собой многих ангелов, и они стали злыми духами. И в каждой религиозной традиции мы слышим о том, что есть добрые и злые духи. И злые духи как раз они преследуют одну цель – погубить душу человека. И мы верим в то, что человек, если он делает свой выбор жить в Боге и с Богом, он будет жить в Боге и с Богом. Но если он делает другой выбор, это его выбор, он сам делает его, то он сознательно идет путем дьявола. А что такое жизнь без Бога? Это и есть ад. Ведь ужас ада заключается не в том, что там будут какие-то сковородки, там, понимаешь, или там вилки раскаленные. Это обычно так вот, знаете, в учебниках по там, атеизму, там вот очень подробно они описывают. У них, наверное, специализация такая идет как раз на эту тему. В Библии очень мало говорится о том, что из себя действительно будет представлять адский огонь. Мы знаем, что он намного страшнее, чем любая человеческая фантазия может себе это представить. И ужас ада заключается прежде всего в том, что эти души будут обречены вечно пребывать вне Господа своего. И они вечно будут мучиться, и этот пламень, он будет сжигать их вечно. Это не вещественный огонь. Если бы это был вещественный огонь, то тело бы вспыхнуло, погорело бы какое-то время, потом погасло бы. А здесь как раз и будут муки совести бесконечные, и вот соседство с этими злыми духами, демонами, которые тоже будут находиться в аду, и для них покаяние закрыто, как учит Библия. Вот все это очень ужасно. И мы стараемся людям говорить об этом, чтобы они знали, потому что это очень безответственно, когда человеку говорят, некий такой, как бы, предлагается ему такой мягкий вариант религиозной жизни, но Бог милосердный, значит. Нет, в Библии сказано прямо, не обманывайтесь, ни блудник, ни мужеложник, ни убийца, ни пьяница, ни малакия, Царствие Божие не наследуют. И мы со своей евангельской позиции говорим каждому человеку четко, не обманывайтесь. Вот если вы будете держаться такого-то, такого-то образа жизни, вы погибнете, вы будете в аду. Потому что что может быть общего у Господа с грехом, у Господа с дьяволом? Ведь внешне, казалось бы, что сделала Ева? Ну, сорвала запретный плод, ну, съела. Ну, там много деревьев было. А ведь ужас грехопадения заключается в том, что она поверила змею больше, чем Богу. Она ослушалась воли Творца и пошла путем дьявола. Поэтому не надо думать, что человек, вот если он там совершил какой-то там внешне маленький проступок, он как бы не должен страдать за этот проступок. Ведь согласитесь, когда человек нарушает заповедь Бога, он грешит против кого? Он грешит против того, который изрек эту заповедь. Ибо сказано в Писании, виновен в одном, виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал «не убий», он же сказал «не прелюбодействуй». То есть грешник – это человек, который отказывается от преданного служения Творцу. И, совершая грех, он становится служителем дьявола. И в этом трагедия той или иной личности, которая не раскаялась в своих грехах или не хочет прийти к истинной вере, идет путем своих страстей, пребывает, как вот у вас говорят, в гуне невежества. Простите, тогда еще один вопрос, он как бы служит продолжением того, о чем мы уже начали говорить. Что говорит христианское учение по поводу того, как душа человеческая попадает в этот мир, в эту юдоль страданий? Как это случается? Ну, прежде всего, мы уже с вами говорили о том, как был создан человек. Он был создан по образу и подобию Бога. И надо заметить, что тот мир, в котором был создан человек, это был идеальный мир. Ибо когда Господь творил этот мир, почти после каждого творческого акта Господь говорил «как хорошо», а сотворив человека, Он сказал «весьма хорошо». То есть мир был сотворен Богом. И когда мне приходится бывать на природе, я вижу прекрасные небеса, прекрасную траву, цветы, когда я любуюсь закатом, восходом, я благодарю Бога за то, что Он создал этот мир таким удивительным. И для верующего православного человека мир не является какой-то вот юдолью плача. И более того, если бы даже я попытался бы обвинить свое тело в том, что оно там похотливое или, значит, очень оно любит покушать, то тогда бы вина бы падала бы на создателя этого тела. А я не могу этого сделать. Поэтому мы не обвиняем природу, которая вокруг нас, в том, что вот здесь такая ситуация, что иначе нельзя было поступить, как только согрешить. Мы не можем обвинить свое тело. Единственное, что человек может обвинить, это свою непослушную душу, которая, она, имея этот священный дар, свободную волю, направляет ее против своего Творца. С другой стороны, вот отвечая на ваш конкретный вопрос, я напомню, что в Библии сказано, от одной крови Господь произвел весь род человеческий. Имеется в виду кровь Адама. Адам – это был первый человек, который был создан Богом, и была дана заповедь Адаму и Еве: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, и владычествуйте ей, обладайте. И они стали плодиться и размножаться, и наполнять землю. И каждый человек, прежде всего, он рождается по воле Бога, потому что не все родители, которые хотят иметь детей, они их имеют. И я знаю, многие благочестивые семьи годами молятся, чтобы Бог послал им ребенка, но этого не происходит. Жизнь всегда возникает в лоне материнском по воле Творца. Но как Бог сотворил Адама, то в нем Он сотворил и каждого из нас. Как это связать? То есть Бог сотворил тогда, и Он творит сейчас. Что это, два творения или одно? Это одно творение. Но как это связать вместе? Это связывается в самой природе божества. Бог не имеет прошлого, Бог не имеет будущего, у него всегда настоящее. И мой первый крик, когда я родился, и мой последний вздох и выдох, он тоже уже в руках Бога. Мое последнее слово, моя последняя молитва, как и первая молитва, когда мне было 3 года, бабушка меня учила читать «Отче наш», это тоже все в руках Бога. И относительно божества, он творец, который творит единожды. А потом, как сказано в Писании, он упокоился от всех дел своих. То есть наступила суббота, как говорится, в Пятикнижии Моисея. Но он, являясь творцом единожды, является творцом всегда. Потому что здесь мы сталкиваемся с природой Бога. А его природа, она не имеет таких границ, как природа человека. Это человек существует во времени и в пространстве, а Бог существует вне границ времени и вне границ пространства. И это как раз обуславливает вот тот процесс создания человека, сотворения человека. В Библии сказано, как в Адаме все умираем, то есть когда Адам совершил грех грехопадения, то в нем все умерли. Так во Христе все оживем. Это тоже связано с тем, что Бог именно творит человека. Мы не считаем, что человек является вечным попутчиком Бога. Тем более мы не утверждаем, что Бог является вечным попутчиком человека. Как это иногда встречается в восточных религиях, что говорят, не было такого времени, когда там Бога не существовал, человека не существовал, то есть личности не существовал, там всегда был я, всегда будешь ты. Для нас немножко непонятно, потому что для нас Бог – это творец. И мы не можем умалять его значение как творца. И это творец, который творит как Бог, а будучи Богом, он творит вне времени, вне пространства, поэтому это имеет вечное значение, то, что он творит. То есть я могу понять вот чисто так логически, как люди приходят к такому умозаключению, что человек всегда был с Богом. То есть это такое желание души не только в будущей вечности быть вечно с Богом, но и свое прошлое тоже полностью отдать Богу. Это такой, знаете, мифологический идеализм. Но в целом мы придерживаемся вот библейской концепции понимания того, как возник человек. Он возник по воле Творца. Почему Бог создал человека из праха земного? Потому что, будучи Богом, который обладает всем знанием, Бог знал, что может произойти с человеком, что он возгордится и захочет стать равным Богу. И поэтому он создал его из праха земного, как митрополит московский Филарет Дроздов говорил, для того, чтобы не гордился, для того, чтобы помнил бы, откуда бы он взят и куда он может попасть после своей смерти. Ну, а тот факт, что действительно мы наследуем жизнь наших родителей, он совершенно очевиден. Я недавно был в одной лечебнице, психлечебнице для детей. Я видел очень много там больных детей. И когда я спрашивал, кто родители этих детей, мне говорили, это дети наркоманов, это дети алкоголиков, это дети людей, которые вели беспорядочную сексуальную жизнь, вступали в запрещенные формы секса. И вот такое наказание. Бог действительно наказывает детей за вину отцов до 3-4 рода. Но в этом тоже милость Бога. Для того, чтобы изжить в ребенке тот грех, который не смог изжить себе его отец. Или во внуке жить тот грех, который не жил в себе его дед. Для того, чтобы потом, изжив этот грех, один член рода стал бы молиться за всех своих сродников и вымолил бы их, для того, чтобы их души действительно упокоились в Боге и с Богом. Санак Кумар Прабу, я чувствую, вам тоже хочется вступить в беседу как можно быстрее. Вам есть что по этому поводу сказать? Пожалуйста. Ну, наша точка зрения на этот вопрос проста. Душа попадает в материальный мир, потому что решает попытать счастье без Бога. То есть попытаться наслаждаться жизнью без Бога. И поэтому Господь создает для нее такую возможность. Господь создает материальный мир и позволяет нам здесь экспериментировать. И, естественно, материальный мир, он устроен таким образом. Все его законы устроены таким образом, что душа, конечно, не может реализовать это противоестественное для нее желание. И в конце концов она убеждается, что Царство Божие без Бога невозможно. Иначе говоря, и она решает, что все же счастья без Бога нет. Таким образом она начинает предпринимать попытки вернуться обратно к Нему. Что еще можно сказать? Что... Как отец Олег вот уже упоминал чуть раньше, что Господь действительно наделяет каждую душу, каждое живое существо этой свободой выбора, потому что ему недорого вот такое слепое послушание. Иногда люди думают, что религиозность воспитывает в человеке некую такую механистичность, как бы он становится роботом, который думает только о том, как вот служить там Богу и так чисто механически. Но это на самом деле совсем не так. В этом очень, то есть суть этих отношений с Господом очень глубокая. Ведь Господу нужны не плоды наших трудов, нашего служения. Ему дорога та любовь и та преданность, которые мы возвращаем ему, которые мы воздаем ему, как мы и должны сделать. Но ему дорого это только тогда, когда мы делаем это по любви, когда мы делаем это добровольно. Вы знаете, ваш ответ очень интересный, но то, что меня настораживает в этом ответе, здесь вина падает на Создателя. То есть вы говорите, что вот душа хочет как бы попробовать себя в некую рулетку сыграть, скажем так. И, значит, Господь Бог создает для нее некие такие условия для этого. Все-таки мы должны верить в то, что Бог творец, и все, что Он творит, есть добро. И если зло, оно возникает в этом мире, то это неправильный выбор, который делает тот или иной человек. И в этом случае вина не будет падать на Создателя. Все, что Он сотворил, оно есть благо. Даже дьявол, который был сотворен некогда Богом, он был совершенным духом. И если он пал, это был его выбор. Но Бог никогда не творил зла, он никогда не творил плохого. Тем более он не создавал условия для греха. Да, совершенно верно. Материальный мир, он сам по себе совершенно неплох. В нем можно, как мы видим из жизни святых личностей, в нем можно действовать идеальным образом, не совершая ни малейшего греха. Не Бог нам подсказывает грех, и не материальный мир подсказывает грех. Грех нам подсказывает наше собственное желание. Материальный мир вовсе не обязывает нас грешить. Святые люди живут в материальном мире, всю свою жизнь проживают без малейшего греха. И это жизнь, которая проводится в полном, чистом, преданном служении Богу. Поэтому мы вовсе не обязаны грешить. Ни материальный мир, ни Господь нас к этому не располагает. Это чисто выражение нашего собственного желания. Спасибо вам огромное, отец Олег. Спасибо, Санак Кумар Прабу. К сожалению, наше время подходит к концу. Я даже не заметила, оно так быстро пролетело. И, похоже, ситуация складывается таким образом, что на этом нам с вами нашу беседу прерывать нельзя. Поэтому, если вы не возражаете, мы непременно вернемся к нашему разговору в следующий раз. Как вы к этому относитесь? В Писании сказано: «Дайте отчет о вашем уповании с надлежащей кротостью». Я всегда готов прийти в любое место, куда меня приглашают, и рассказать о том, как я верую в Господа Иисуса. Спасибо вам огромное. Я тоже буду рад поучаствовать. Итак, дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я хочу вам напомнить, что в нашей сегодняшней беседе принимал участие православный священник, отец Олег Стеняев, председатель Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий памяти Алексея Степановича Хомякова, а также директор общественных связей Общества сознания Кришны Санака Кумар Дас. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания. Харе Кришна. Спаси Христос. Всего вам доброго.